Глава 12. «Привет, мам!» — начала я обычным бодрым голосом, включив громкую связь на телефоне. «Как дела?» «Представляешь, меня недавно зазывали в какую-то секту!» — огорошила меня мать. Мы с Карлом сразу оба напряглись и выразительно переглянулись. Оборотни, только начавшие опять переговариваться, снова затихли под окном, грея свои волчьи уши. «И вчера я решила сходить». «И как?» Только сект нам сейчас и не хватало для полного счастья. Послала их всех подальше. У них там ритуалы наподобие тех, что практиковал твой отец. Я даже дышать перестала, потому что раньше мама об отце вообще не упоминала. И уж тем более о ритуалах, которые он практиковал. Да? И это какие? Как можно равнодушнее, с легкой долей любопытства поинтересовалась я. Он был серым магом. Умел и в светлую, и в темную, как и все в его роду. Только его из рода выперли, вернее, отлучили от родового камня. Или камень сам его отлучил, я не вникала. Вроде бы как раз за темную магию. Серые ритуалы было можно, а темные — ни-ни. Ну вот в этой секте тоже проводят серые ритуалы, так что я оттуда сбежала. А то глазом моргнуть не успеешь, и ты уже замешана в каком-нибудь страшном проклятии. Мама, как и большинство деревенских жителей, побаивалась темных, особенно некромантов. Но когда у нас лет 12 назад было восстание зомби, даже Эльмира оказалась бессильна, и только прилетевший с МЧС некромант спас весь волчий удел. Так что лично у меня никаких предрассудков с цветом магии не было. «А ты не знаешь, где сейчас отец?» Интуиция намекала, что во всем происходящем со мной без темной магии не обошлось. Значит, пропавший на 20 с лишним лет папаша вполне может оказать мне маленькую информационную услугу в качестве компенсации за свое отсутствие в моей жизни. «Так он год назад погиб. Мне его двоюродная сестра извещение прислала, чтобы я сходила к нотариусу и оформила за тебя отказ от наследства. Но я ее послала, потому что если тебе от отца хоть что-то перепадет, лишним оно точно не будет. Семья у него богатая, только вроде сейчас кроме сестры никого и не осталось». Я угукнула, одобряя позицию матери. Потом мы еще немного традиционно посплетничали. Я пожаловалась на бабку Ингрид, совсем спятившую на старости лет, мама на своего начальника и соседку по подъезду. Наконец, попрощавшись, я оглядела всех троих стоявших на кухне парней. Оборотни уже наигрались в шашлык и тоже прибежали выслушивать последние новости. Похоже, у меня есть родственники, о которых я даже не подозревала. И, судя по всему, не самые приятные личности. «Надо бы выяснить, что там с завещанием», — логично предложил Карл, ревниво косясь на оборотней. Похоже, не сильно-то он поверил, что парни мне ничего плохого не сделали. А зря, потому что так оно и было. И неважно, что просто не успели. «Обязательно», — согласилась я. Хорошо, что появилась зацепка. Не хочу бездействовать в ожидании следующего нападения. Только придется позвонить твоей маме. Я немного виновато посмотрела на Карла. Пусть она выяснит, с какой юридической конторой сотрудничает семья моего отца и что сейчас с этой семьей. Есть шашлык и картошку мы решили во дворе. Лукас, как и обещал, оказался мастером жарки мяса. А Маркус умудрился найти в подвале бутылку старого вина, дожидавшегося своего часа лет 10, судя по толстому слою пыли. «Ну что?» — поднял он бутылку. «Кто-то против?» «С бокалами или без?» — тут же уточнила я. «Ладно уж, будем пить, как положено дружному роду во главе со старшей ведьмой». Сарказмом протянул Карл, забрав бутылку у Маркуса и очистив ее магией, прежде чем сделать большой глоток. «А вдруг это эликсир, который превратит нас в жаб?» — пошутил Лукас, подмигнув мне. «Думаешь, испугаюсь и не стану пить?» Я рассмеялась, забирая у Карла бутылку и делая глоток. Вино оказалось на удивление вкусным. Мы устроились на большом покрывале, давно валяющемся в сарае. Его тоже пришлось слегка взбодрить магией, но зато на нем поместились мы вчетвером, тарелки с картошкой, миска с овощами и зеленью и кастрюля, в которую парни поскидывали шампура куски шашлыка. «А вы знаете, что в сказках волки всегда проигрывают?» — загадочным видом произнес Карл. «Ну, конечно, после третьего круга бутылки пришла пора ехидных подначек. Например, в сказке про Красную Шапочку волка в итоге убили лесорубы». «Угу, только Алиса с нами без лесорубов разобралась», — ухмыльнулся Маркус, сверкнув зубами, и тут же получил локтем в бок от Лукаса. «Да чё, он же не успокоится, пока правду не выяснит», — огрызнулся на друга брюнетик. Мы ее даже пальцем тронуть не успели. Ну, может, только раз и тронули, — засомневался он, вспоминая, как лапал меня за грудь при знакомстве. Зато она нас потом мухобойкой лупила, 2 утра подряд. Почему-то ни капли не жалко. Карл, хмыкнув, окончательно расслабился. Значит, заслужили. Лиска зря мухобойкой никого бить не станет. Но шашлык у вас получился отменный. Сменил он тему на более приятную. В этот момент со стороны забора раздался шорох, и Лукас, вскочив, обернулся и выбежал за калитку. А через секунду в эту же калитку с визгом вбежала бабка Ингрид, вся в растущем вдоль забора репейнике. «Ой!» — не удержалась я от ехидства. «Вы что, решили присоединиться к нашему пикнику?» «Я просто проверяла, не шляются ли тут хулиганы», — проворчала бабка, недовольно оглядывая нас. И тут же опять вскрикнула, так как у нее за спиной возник Лукас, сменив ипостась прямо позади противной корги. «Хулиганов ищете?» — уточнил он, нависнув над старушкой. Погода сегодня была отличная. Рубашки оборотни надевать не стали, щеголяли босиком и в штанах в облипку. Так что вид у сероволосого лохудрика был очень впечатляющий для женщины любого возраста. Мощная грудная клетка, непробиваемый пресс, перекатывающиеся под кожей бицепсы. Красавчик, особенно если волосы в порядок привести. И то, что под волосами, в черепной коробке. «Хулиганы как раз тут», — поддержал шутку Маркус. «А чего вы от нас хотели?» «Ну и молодежь пошла. Старшим хамят, вино среди бела дня пьют. В наше время такого не было», — забубнила старуха, пятясь со двора. «В ваше время и шашлык, наверное, из драконов готовили». Бутылка с вином как раз сделала пятый круг, так что Карла тоже тянула повеселиться. «Из динозавров», — рассмеялся Маркус. «Из волков в наше время шашлык готовили», — храбро рявкнула бабка и рванула прочь. «Не нравится мне, что она так часто здесь зависает и уши греет». Забрав себе бутылку, я сделала сразу пару глотков, пока обдумывала, какое именно заклинание применить против настырной корги. Запрещать приходить во двор всем посторонним не хотелось. «Лукас, а покажи мне, где именно в репейниках она пряталась. Я, пожалуй, с колючками договорюсь. Пусть только ее к нам больше не пускают. А то зачастила что-то, сплетница старая».